тысячелетия, но хочется нам снова вспоминать, как случилось чудо на планете. Мир пришел Христос спасение людям дать. Это было зимнею порою, ночь спустилась тихо над землей. Небо освещалось яркою звездою, и вдали виднелся хлеб простой. Мир пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. Мир пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. Пастухи в ту ночь на поле были, и ко всем хотелось им уснуть. Но вдруг небо светом озарилось, ангел указал к Иисусу путь. Поспешили пастухи в пещеру, поклонились Господу Христу. Бог явил любовь, открыв нам двери, чтобы каждый мог прийти к Христу. Мир пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. Мир пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли.